«Привет», — сказал он озадаченно. «Ты предков напугала. Вернусь, чтобы их успокоить», и вернулся все в ту же прихожую. «Я нашел вашу умницу, с ней все в порядке». В этот момент рядом появилась Гермиона. «Ой, мама, папа, все так неожиданно получилось. Просто зла не хватает на этого несносного мальчишку». Она грозно зыркнула на друга. «Я его жду, жду, а он все не появляется. Да еще вздумал вместо учебы развлечься полетами». Родители с явным облегчением обняли свою крошку, расцеловали, насмешливо посмотрели на Гарри и отправились на работу. «Ты снова собираешься прыгать из обруча в обруч?» — обнял девочку Поттер. «Лапы убери!» — завырывалась краснеющая Гермиона. «А в прошлой жизни ты меня не раз обнимала, сама. Тогда я, наверное, ничего к тебе не чувствовала, кроме дружелюбия». «Проехали», — согласился Гарри, выпуская подругу. «А ты не заметила, что только что дважды успешно аппарировала?» «Упс», — смутилась мисс Грейнджер. «Удивительное дело, но определение заучка, данное Роном Гермионе еще в прошлом варианте бытия, оказалось исключительно точным. Неудивительно, что Поттер на пару с Рыжиком тогда буквально бегал от этой вечно озабоченной процессом познания фанатки учебы. Какие же нормальные мальчишки выдержат подобный ураган новых сведений и бесконечных внушений? Это сейчас, будучи давно и надежно взрослым человеком, он наслаждается общением с умницей и красавицей, упорно выпытывающей у него все новые и новые сведения буквально обо всем, чего коснулся разговор или на что упал взгляд. И это ему нисколько не в тягость, даже нравится. Да и цену знаниям и их необходимость он теперь осознает куда как четко. А тогда ему казалось все это ненужным и нудным, дураком был. Освоив аппарацию, подруга великодушно согласилась на прогулку по запретному лесу. Только сбегала переодеться во что-то более подходящее для прогулки по лесу, после чего самостоятельно аппарировала обратно в подземелье. Гарри в этот момент сгонял за их метлами к Лонгботтомам, кинул быстрый привет Невиллу и уже с летным инвентарем ускакал в подземелье. Через ход от визжащей хижины ребята выбрались между корнями дракучей ивы, отключив, естественно, ее дракучесть. Сели на метлы и на бреющем обогнули как можно дальше избушку Хагрида. Первыми в лесу им повстречались гиппогрифы, в числе которых Гарри узнал Клювокрыла. Познакомились, полетали на них, потом наткнулись на единорогов, пугливых, к сожалению, затем были лука-трусы. Поттеру, несколько лет посещавшему уход за магическими существами, пришлось взять на себя роль преподавателя. Сколь некосноязычен был Хагрид, который в то время вел этот предмет, но интересного он успел сообщить много. Последующие несколько дней превратились в череду экскурсий по запретному лесу, за которые мисс Грейнджер умудрилась пройти практически полный курс, то есть выпытала все, что ее друг усвоил за 4 года обучения. Фистралы, нюхлеры, к счастью, соплохвосты здесь еще не водились, зато до акромантулов ребята добрались, и до Гриндела в озере, и до русалок с тритонами, потому что в один из визитов прихватили с собой жабросли. С водным народом не ссорились, да и виделись, в общем-то, издалека, зато водяных чертей разогнали, заодно и подобрав подходящие заклинания, ни в запретном лесу, ни в озере надзор не работал, что установили экспериментально. Ну вот не хотелось Гарри ломать этим врединам пальцы, как рекомендовал учебник. Кентавры особо не вредничали, потому что ребята, практически не слезающие с метел, не топтали их землю. Подсказали, где найти пикси и даже показали двурога. Вывели и на Бобгарта, и на красных колпаков, и на фонарника. Только насчет оборотня подкузмили, сказали, что не терпит ничего подобного в своем лесу, поэтому всех извели. «На третьем курсе покажу тебе одного», — ухмыльнулся Гарри в ответ на обиженно поджатые губки подруги. «Познакомлю. Может, даже уговорим перекинуться в нашем присутствии. Сейчас я просто не знаю, где его искать». В отместку Гермиона приступила к расспросам о защите сознания и методах проникновения в него. «Считай, наступила на любимую мозоль. Пришлось от статуи горбуньи под мантией-невидимкой через пустынные коридоры Хогвартса прокрадываться в выручай комнату и знакомить малышку с учебниками Академии Аврората. Подсказывать, помогать и впускать в свое сознание». И вновь, увлекшись, забыл, с кем имеет дело. Девушка, прогулявшись по закоулкам разума друга, без предисловий врезала ему по морде, поставив шикарный бланш. «Вот ты, значит, как обо мне думаешь?» Вспыхнула она. «Козел, видеть тебя не хочу». Через 3 дня, сразу после наступления темноты, Хедвиг влетела в открытое окно и опустилась на грудь спящему Гарри. К лапке совы была привязана записка. «Хочу тебя видеть, Гермиона». Надеюсь, что только видеть. Мою Джульетту может ведь и в другую крайность качнуть. Глава 18. Дневник. Первым, что увидел Гарри, переместившись в дом Грейнджеров как есть, в пижаме, это Гермиону, сидевшую на банкетке в прихожей родительского дома и выглядевшую весьма опечаленной и взъерошенной. «Папа с мамой уже спят», — сказала она вместо приветствия. «А я была не права, назвав тебя козлом, потому что ты не уникален. В смысле, точно такой же козел, как и все мужчины. То есть, права, конечно, но не в том смысле, который тогда вложила в это определение», — произносила она это, потупившись и глядя на босые ноги Поттера. «А офигительные извинения. Ладно, не будем язвить, пока. Бедняжка и так в раздрае. Хотелось бы подробностей», — ухмыльнулся Гарри. У него уже мелькнула догадка о причине такого вздрюченного состояния подруги, но поговорить на волнующую ее тему все-таки следовало. Дело в том, что, копаясь в его мыслях, подруга зацепила довольно много самого разного, в том числе и его мечты о будущем с ней. «Достаточно смелые, надо признаться. Я пожаловалась на тебя маме, на то, что ты себе со мной позволяешь в мечтах», но она, вместо того, чтобы возмутиться, зарумянилась, похихикала и сказала, что этого следовало ожидать, потому что внутри ты намного старше, чем снаружи, а для взрослых дяденек подобные желания вполне естественны. «Спасибо, тещенька, сочтемся. Это мне показалось подозрительным», продолжила растрепа, «и я тем же вечером, когда родители собирались спать, тихонько наведалась в папину голову. Потом глаз сомкнуть не могла, представляя себе, что ты проделываешь со мной то, что папа собирался сделать с мамой. Хотя, там присутствовало немало еще и про то, что мама будет вытворять с ним. И, при этом, ни он, ни она не испытывали никаких неудобств или стыда. Сама же Гермиона этот самый стыд испытывала в явном виде. Еще чуть-чуть и от ее кожи можно будет прикуривать, подумал парень, пристально рассматривая подругу. Хоть лицо и было опущено и частично скрыто буйной шевелюрой девочки, но даже видимой его части, а в особенности одного буквально буро-малинового ушка, ему для подобного вывода было вполне достаточно. «Эк тебя растопырило, ласковая моя, только сейчас начинаю понимать наших преподов и их строгость. Подростковый возраст, это ж полный атас, гормон бурлит и крыша едет, и таких крыш, целый замок, и так каждый год, как же им тяжело с нами». Гарри присел на банкетку рядом с Гермионой и осторожно приобнял ее, успокаивающе поглаживая по плечу. «Это случится не скоро, когда ты вырастешь и перестанешь меня опасаться. Я же повзрослею позже тебя. Может так случиться, что подобное произойдет даже именно по твоему требованию. Твои застенчивые мечты даже на сотую долю не так смелы, как папина уверенность в отзывчивости мамы. Тем не менее, все это об одном и том же, а картинка в целом указывает на неизбежность отвратительного разврата и мерзкой распущенности в не таком уж отдаленном будущем», — плаксиво протянула девочка и уткнулась в плечо друга. «Знаешь, те, кто пробовал подобные разврат и распущенность, утверждают, что это доставляет массу приятного», — улыбнулся мальчик, — «и всегда не против повторить, парни», — поправила Гермиона. «А девушки? У девушек я не спрашивал», — снова улыбнулся Гарри. «Очень жить хотелось, у меня и так была очень неоднозначная репутация, а после таких вопросов могли пойти самые сумасшедшие слухи. Убери с меня свои лапы, нахал», слабым и неуверенным голосом сказала подруга, хотя, при этом, сама не отлипла от его плеча. «Меня в ужас приводит осознание неизбежности, подобного», пробурчала она куда-то в район подмышки. «Подобное называется заниматься любовью и приводит к появлению детей», объяснил Гарри. «Можно подумать, будто мне это неизвестно», — возмутилась Гермиона, и первый раз прямо посмотрела на друга, при этом ее лицо все еще оставалось практически бурым от прилившей крови, но тут же вновь опустила взор куда-то в район коленок. «Но из книг невозможно даже представить себе, насколько ужасно это выглядит». Настаивать на убирании с нее лап она не стала, а только зябко поежилась, словно смирившись с тем, что друг не услышал ее вполне законного требования. «Ты чересчур торопишься в своем стремлении узнать как можно больше. Есть кое-что, к чему ты пока не готова». «Кстати, тон парня резко сменился на деловой. Чтобы проникнуть в разум отца, ты должна была колдовать, а ведь это запрещено. Совы из министерства с предупреждением не было?» «Упс», — тихо воскликнула девочка. «Как-то я об этом даже не подумала. А совы не было. Почему бы? Вот и я голову ломаю. Почему?» Почесал себе затылок Гарри, одновременно с этим чуть плотнее прижимая к себе подругу, банально из-за того, что так было теплее, да и чего душой кривить, приятнее сидеть. В прошлой жизни я всего два раза это сделал и всегда получал предупреждение буквально через считанные минуты. Причем, второй случай разбирался визингамотом. Так как ты это провернула, девочка, несмотря на все еще красное лицо, выпрямилась и вновь прямо взглянула в глаза друга. В ее глазах читалось некоторое довольство или даже превосходство. Хмыкнув, она ответила. Вот так, и перед внутренним взором Поттера стали возникать картинки его прошлой жизни. Знаю, что ты умеешь колдовать невербально, но как смогла обойтись без палочки? Удивление Поттера было самым настоящим. Сама не поняла, пожала плечиками довольная эффектом девочка. Может быть, тем же способом, каким ты ластики лопал. Ну, на истории магии и на защите, помнишь, не понял, откровенно растерялся Гарри. Как ты сообразила, что я осваиваю наговоры и нашептывания? Да тут и соображать нечего. Новая довольная улыбка озарила лицо подруги. Спросила у мадам Пинс про книги, которые ты брал, и просмотрела их. Постоянно забываю, что под видом маленькой девочки скрывается самая умная ведьма столетия, фыркнул Гарри. А можно, я тоже попробую почитать у тебя в голове, только не мои мысли. Девочка мгновенно вырвалась из полуобъятий Гарри, отскочив на другой край банкетки, и с настороженностью посмотрела на Поттера. Ладно, ладно, взглянув в сторону вешалки, Гарри молча, то есть даже не шевеля губами, заставил легонько покачнуться висящий у входа в дом дождевик. За этот год он достаточно хорошо наловчился концентрироваться на формировании ясного и сильного желания чистым усилием разума. Слабенько, но работает. Выходит, заговаривать и нашептывать можно даже невербально, причем надзор этого не засекает, хмыкнул он. Только тогда непонятно, как засекли такое же беззвучное колдовство домового эльфа, которые тоже палочками не пользуются и заклинания не выкрикивают. Это было как раз перед прошлым вторым курсом, когда Добби сбросил торт на гостей дяди Вернона. Зачем он это сделал, не поняла Гермиона. Торт испортил и одежду гостей испачкал, чтобы шантажировать меня и заставить не возвращаться в Хогвартс, уверенно вспомнил Гарри. А не в этой ли попытке эльфа принудить тебя сделать так, как ему нужно, и кроется причина того, что чужое колдовство приписали тебе? Хм, возможно. Мог же домовик надеяться, что за незаконное колдовство меня исключат и сломают палочку, вслух подумал парнишка. Вот и подставил. Дело в том, что у эльфов достаточно сильная магия, которой они пользуются совсем не так, как мы. Выходит, что ты всего один раз нарушил правила, а попался дважды, фыркнула Гермиона. Талант. Да ничего я не нарушал, потому что защищался от дементоров. Знаешь, Гарри, Гермиона пристально, чуть ли не как рентгеновский аппарат, посмотрела на друга. А давай все опять будет по-прежнему. То есть я не стану из тебя вытягивать ответы по одному, а ты спокойно и обстоятельно поведаешь о том, кто такие эти дементоры, где обитают, чем питаются, на кого нападают и как от них защищаться. Поттер внутренне ухмыльнулся, подруга избавилась от шока и вернулась к своей обычной занудливой манере изъятия сведения из всего, что шевелится. И почему, спрашивается, ему это нравится? Привычка или еще что-то? После того, как в отношениях был восстановлен статус-кво, следующим этапом процесса познания оказалось освоение защиты сознания. Это умение наглядно продемонстрировали родители Невилла, едва очухались в подземном ходе, где Гарри копался в их головах. Они действительно владели окклюменцией, в отличие от Поттера, безуспешно занимавшегося этим под руководством Снейпа на пятом курсе. Фрэнк и Алиса, разумеется, помогли, четко объяснив, что самое главное – это обнаружить проникновение, для чего сознание нужно держать в очищенном от эмоций состоянии. Это позволяет почувствовать появление воспоминаний или чувств, к которым подбирается легилимент, после чего нарушителя следует вышибить обычным противо, которое со временем начинает получаться молча, а впоследствии в результате длительных тренировок вообще одним усилием воли, то есть без применения волшебной палочки или жеста. Для Гарри и Гермионы колдовство одним только волевым импульсом уже новинкой не было, а очистка сознания перед сном вошла в привычку, так они обычно засыпали, находясь в школе. Оставалось только сосредоточиться на выяснении вопроса о том, а почему вдруг я об этом подумал или вспомнил, это когда перед внутренним взором внезапно что-то всплыло. Таков самый простой и распространенный принцип обнаружения вторжения в свой разум. Усвоив основной принцип, ребята принялись тренироваться друг на друге, один атаковал, другой защищался. В отличие от лонгботтомов, оба они начальные навыки легилименции освоили, чем и пользовались. Конечно, ни о постановке блоков, ни о создании обманных образов даже речи не шло, только самые начальные умения, не рассчитанные на скрытую борьбу или обман. Вот эти навыки Гарри с Гермионой закрепили, методично бесчетное число раз вышибая друг друга из своих мыслей. Кое-что, конечно, они успевали увидеть, но, как правило, только самую малость. Фрэнк и Алиса же много времени уделяли сыну. Отец учил Невилла летать на метле, а маменька подтягивала в трансфигурации, тренируя его дома, в комнате Лонгботтом Лодж, где не работал надзор. И, конечно, приятель много и с удовольствием копался на грядках. Поскольку родители как раз устраивались на работу, жизнь семьи Лонгботтомов постепенно налаживалась, а грозная бабушка несколько ослабила нажим на внука, который, кстати, частенько с ней спорил. Иногда успешно. Летний отдых определенно выдался для Гермионы исключительно приятным. Она и родителей Невилла умудрилась обо многом выспросить. Такие источники знаний просто не могли быть оставлены ею без внимания. А потом крестный пригласил ребят к себе. Оно и раньше случалось, но чаще по инициативе Поттера, который, конечно, не забывал прихватить с собой и Гермиону, помелькать перед глазами обитательницы портрета, да попытаться в очередной безуспешный раз разыскать библиотеку темного семейства. Но тут, оказывается, у Блэка был особый повод. «Знакомьтесь, это мой старый друг Ремус Люпин», — представил он гостя, когда все расположились в одной из гостиных. Гермиона восторженно сверкнула глазами и назвала себя о том, что перед ней оборотень. Девочка уже знала от Гарри. «Ремус согласился быть шафером на нашей стали свадьбе. Радостно, совершенно по-собачьи», — оскалился Сириус. «Мы планируем провести ее в самом конце августа по макдловскому обычаю в доме родителей невесты. Отличная новость, бродяга», — обрадовался Гарри. «Где собираетесь поселиться? Этот дом достаточно велик», — развел руками в стороны Сириус. «К тому же мама, наконец-то, усвоила, что если выживет из дома невестку, то только вместе со мной, и тогда не увидит внуков. Кстати, Гарри», — возбудился еще больше крестный, — «здесь и для тебя приготовлена комната, можешь въезжать в любой момент. Сплю я у Дурсли, там, куда определил меня Дамблдор, а бодрствую в компании Гермионы», — ухмыльнулся Поттер. «И тут вот какое дело, Ремус», — повернулся он в сторону Люпина. «Через 4 дня полнолуние. Ты не покажешь нам с подругой процесс обращения? Откуда ты знаешь?» Взметнулся удивленный оборотень, подозрительно косясь на старого друга. Он ожидал каких угодно вопросов, но не таких. Уж точно не таким нагло уверенным тоном. «Он не скажет, Луни», — хмыкнул Блэк. «Не представляю, откуда, но с видениями всегда располагает достоверными. Это ведь он меня из Азкабана вытянул, прицельно надавив на болевые точки нескольких влиятельных персон. Вообще-то, думаю, в подвалах этого дома несомненно должна найтись крепкая камера с решеткой, через которую все можно прекрасно наблюдать», — пожал плечами Люпин. «А на воле, в запретном лесу, чтобы можно было вступить с вами в схватку и победить?» — с просительными интонациями в голосе поинтересовалась Гермиона. «Но сначала понаблюдать в естественной среде обитания, то есть узнать про повадки и поведенческие стереотипы». Глаза оборотня стали еще шире, и не только его. «Вы в своем уме? Только ведь на второй курс перешли. Откуда такие идеи? И вообще, вам еще жить и жить», — воскликнул подскочивший с кресла Сириус. «Наши навыки в защите можно проверить хоть бы прямо сейчас», — улыбнулся Гарри. «Нам и самим будет интересно, чего мы сумели достичь». «Достойная мысль», — добродушно улыбнулся Ремус. «Прочувствуете собственную беспомощность и перестанете дурью маяться. Поединки устроили в запретном лесу, который у юных гриффиндорцев уже опасений не вызывал, они успели в нем неплохо освоиться. Правда, старые мародеры удивились, когда дети уверенно отпарировали в визжащую хижину, а потом и его отключили. Но комментировать это не стали, а только переглянулись удивленно. Сначала Гарри против Ремуса, а потом Сириус против Гермионы. В обоих случаях победил опыт, но победители и их юные противники успели изрядно утомить. Поттер не сильно проигрывал оборотню в стремительности и скорости реакции, а Гриффиндор действовала против Блэка настолько разнообразно и изобретательно, что непрерывно ставила в затруднительные положения. «На удивление неплохо выступили, в особенности для первогодок», — одобрительно высказался в адрес ребят Лунатик после возвращения всей компании домой к Блэку. Но на обратившегося оборотня заклинания практически не действуют. Зато и сам оборотень заклинаниями не кидается, возразил Гарри. «А связывание эффективно против всех магических существ». В этот момент Гермиона примотала волшебными веревками обе руки Люпина к подлокотникам кресла, а ноги – к ножкам. Ремус подергался, повырывался, напрягся изо всех сил и согласился с тем, что веревки оборотня удержат. «Но в лесу вам со мной не справиться», – заявил он. «Так что смотрите через решетку». Гермиона с разочарованным вздохом согласилась, а потом вдруг захотела посмотреть комнату, которую приготовили для Гарри. Это оказалось немного больше, чем просто комната, потому что имела вход в ванную. А еще здесь находились письменный стол и два шкафа, один из которых оказался книжным и далеко не пустым. В нем нашлось немало книг, которые подруга тут же принялась деловито просматривать. Поттер же спокойно, по-хозяйски огляделся на предмет удобства обстановки, смерил взглядом ширину кровати и сообразил, что Сириус явно переоценил стремление юных душ к единению. Но, видно, крестный таким образом намекал, что разврат, будь таковой произойдет, считает уместным. То есть у этого великовозрастного обалдуя отдельные извилины так и остались прямыми. После Гарри с интересом осмотрел мелкие детали интерьера, разного рода безделушки, потому что прекрасно помнил, сколько зачарованных вещиц хранилось в этом старинном жилище. Многие из них были далеко не безобидными. Даже палочку достал, чтобы проверить эти предметы на проклятие, но спохватился, что его засечет надзор и воздержался от применения чар. Будущие хозяйки так и не дождались. По какому-то там непонятному обычаю она перед свадьбой жила не у жениха, а в родительском доме. Поскольку дело было к вечеру, ребята вернулись по домам, а утром к обоим прилетели совы со списками учебников, среди которых значительную часть занимали сочинения Гилдероя Локхарта. Добби явился в этот же вечер прямиком в комнату, где Поттер ночевал. Его похожие на лягушачьи лапки ручонки сжимали плоский сверток в формат тетрадки, глаза были распахнуты так, что казалось, сейчас выскочит из орбит, зато рот был аккуратно заклеен волшебным скотчем вроде того, которым Рон ремонтировал свою волшебную палочку на втором курсе. Не иначе, Люциус принял дополнительные меры, чтобы пресечь утечку информации. В принципе, помня о том, насколько пронзительный голос у этого создания, Гарри не возражал, сгреб в охапку домовика и вместе с ним перенесся на Гримма, где тут же позвал Кричера и прошел на кухню. «Надо уничтожить еще одну злую вещь», — показал он глазами на дневник в черной обложке. В том, что надпись о принадлежности этой вещи тому Марвелу Ридблу присутствует, Поттер уже убедился. «Ты готов сделать то, чего хотели бы хозяин Регулус, хозяин Сириуса и великий волшебник Гарри Поттер? Спрошу у хозяина Сириуса», — ехидно осклабился Кричер. «А то ходят тут всякие великие волшебники и не дают самому опытному домовику вкусить заслуженного отдыха». При этих словах Добби задергался, пытаясь возмущенно мычать. «Привет, Сахатик!» На кухню, шлепая тапками и запахивая халат на ходу, вошел крестный. «Злая вещь, это еще один крестраж?» «Да, Волдемарт явно переборщил с их числом, но нам спешить некуда, будем по очереди обезвреживать, по мере обнаружения. Давай, Кричер, гаси эту мерзость!» Кивнул слуге хозяин дома, чуть ли не рыча и натуральным образом оскаливая зубы. Уже через минуту проткнутый старым клыком дневник истекал похожий на кровь черной жижей, а пожилой эльф заворачивал свое оружие в лоскут драконьей кожи. «Добби, вернись к хозяевам и поведай о том, что видел. Скажи мистеру Малфою, что ты очень мне понравился и попроси отпустить тебя. Ведь мечтаешь о свободе, по глазам видно. Выпадет минутка-другая свободного времени, заглядывай, поболтаем». Очередное маленькое предприятие началось, как обычно, со скуки. «Ты не хотела бы познакомиться с автором учебника истории магии, Гермиона?» — спросил как-то Гарри, сидя в гостиной Грейнджеров, сообразив, что ведь Батильда Бэкшетт пока жива и находится в твердом уме и ясной памяти. «Так она нас и ждет», — хмыкнула девочка. «Нехорошо это, напрашиваться на встречу с человеком, у которого имеются какие-то свои дела. А мне думается, добрая Батильда обрадуется, увидев старого знакомого, тем более, соседа. Мы ведь не встречались больше 10 лет. 10 лет — это по какому календарю, то есть... по прошлой твоей жизни, или по нынешней?» Девочка полностью переключила внимание на собеседника, ради этого оторвавшись от книги, на время экспроприированной из спальни Гарри в доме Сириуса. «По календарю миссис Бэкшетт. Она знавала меня еще карапузом. Я этого, конечно, не помню, зато она вполне, может, и не забыла годовичка», — рассекающего на игрушечной метле. Как интересно, а ты уверен, что не попадешь в неловкое положение? Не уверен, конечно, но попробовать очень хочется. Оппарировав Годрикову впадину вместе с подругой, Гарри провел ее тихими улочками, по которым они также вдвоем прошлись всего полтора года назад. Или это на 6 лет отодвинуто в будущее? Как-то путано получается. Летний день вместо зимней ночи. Дремотный покой теплого раннего вечера, вместо доносящегося отовсюду праздничного шума. И маршрут, выбранный так, чтобы ни разрушенный дом Поттеров, ни обелиск на площади не попались на глаза. У них сегодня совсем другие задачи, для решения которых голова Гермионы должна быть свободна от любых тревожных впечатлений. Для этого же из Лондона прихвачена коробка с пирожными и сдобной выпечкой, чтобы было уютно за столиком, накрытым к чаю. Кто накроет этот столик? В крайнем случае, Гарри не постесняется, потому что неплохо помнит расположение комнат в доме, где на них набросилась Нагайна. Этот эпизод хорошо сохранился в памяти, отважно пришедшая на помощь Гермиона, липкий ужас, сломанная палочка. Встряхнув головой, словно сбрасывая наваждение, Гарри уверенно распахнул знакомую калитку и галантно пропустил подругу вперед. Хозяйка дома находилась на участке правее здания рядом с жасминовыми кустами, что-то делая с их листьями. «Миссис Бэкшетт», — обратился к ней Поттер, — «возможно, вы помните годовалого сорванца, летающего по дому на детской метле, а ты подрос, Гарри», — улыбнулась вполне еще энергичная старушка. «Вот только прическа твоя так и не изменилась. Просто сам не знаю, что делать с этим вороньим гнездом. И стригусь коротко, и расчесываюсь, а все не впрок», — в ответ улыбнулся мальчуган. «Топорщится и лохматится, словно наэлектризованные. Кстати, позвольте представить вам мою спутницу, мисс Гермиона Гринджер. Она перешла на второй курс с одними только превосходными оценками и снискала репутацию пытливой и вдумчивой студентки. Мы вместе учимся на Гриффиндоре. Добрый день, Гермиона», — приветливо откликнулась пожилая волшебница. «Меня не покидает предчувствие, что тебе не терпится применить свои пытливости и вдумчивость по отношению ко мне. Признаться, старую Батильду не слишком часто навещают молодые и энергичные люди, скучно им с замшелыми стариками. Очень рада, что вы нашли время для визита». Уже через пару минут Гарри поставил чайник в кухне и принялся накрывать стол в беседке, расположенной за домом. Какой стремительный и неудержимый юноша вырос из непоседливого карапуза. Устроившаяся за столом Батильда с явным удовольствием наблюдала за вскипевшей вокруг деятельностью. Гермиона открыла принесенную с собой коробку и выкладывала угощение на блюдо. «Лопатку принеси, и десертные ложки», — подсказала она расставившему блюдца и чашки приятелю. «И десертные тарелочки», — напомнила Батильда. «Они в шкафчике над кухонным столом». Чаепитие проходило в непринужденных воспоминаниях хозяйки, оживших тогда по соседству Поттерах. Рассказ пожилой волшебницы нравился Гарри значительно больше, чем ноябрьское повествование Хагрида, в котором эмоциональные восклицания чередовались со скудными крохами фактической информации. Тут же перед ним разворачивалась живая картина жизни молодой семьи с ее радостями и хлопотами. Удивительное дело, но у Батильды нашлись и несколько фотографий, которых Гарри раньше не видел. Старушка охотно призвала свои альбомы, которые увлеченно листала, показывая кадры, запечатлевшие немало моментов прошлого и образы давно ушедших из жизни людей. «Ой, а это кто?» — воскликнула Гермиона, увидев изображение директора Хогвартса и его брата Аберфорта. Разговор ожидаемо перетек на историю семьи Дамблдоров. Если во время повествования о Поттерах подруга почти ни о чем не спрашивала, уступив инициативу товарищу, то тут оживилась и включила любознательность на полную мощность. Потихоньку, слово за слово, Батильда пересказала практически полное содержание книги Риты Скиттер «Жизни и обманы Альбуса Дамблдора». Поведала и о дружбе будущего директора Хогвартса с Геллертом Гриндевальдом, и историю Арианы, погибшей при так до конца и неясных обстоятельствах, и о возникшей тогда неприязни между Альбусом и Аберфортом, считавшим брата виновным в смерти сестры. Конечно, слова пожилой волшебницы звучали не столь неприязненно, как те, что использовала скандальная журналистка, но Гермиона четко схватывала суть, отчего мрачнела буквально на глазах. Светлый образ великого чародея перед ее внутренним взором тускнел, словно предгрозовое небо. Гарри видел это по исчезнувшей улыбке и насупленным бровям. Тем не менее, посидели они душевно и разошлись довольные друг другом. «Ты знал об этом», — уверенно заявила подруга, Едва ребята отошли от дома Батильды, оставалось только кивнуть. «А почему мне не рассказал?» Собрала было бровки девочка. «Хотя, не отвечай, я бы не поверила, и ты это знал. Так вот почему вся эта твоя таинственность. Я-то думала, что для того, чтобы было интересно. Ну, что просто игра такая. А ты, оказывается, побаиваешься директора», и замолчала. ХМ, уже без кулаков, прогресс налицо, импульсивность потихонечку уходит, вместе с идеализмом. Гарри протянул подруге письмо, разысканное Сириусом. «Фотографию маленького меня на метле тогда, в прошлой жизни, я видел не всю, только обрывок», пояснил он смущенно. «А у миссис Бэкшот сохранилось, и само письмо мне тогда досталось не целиком. Я лишь начало отыскал, и, чуть помолчав, добавил, хочу заглянуть на кладбище. Это где похоронены твои папа и мама?» Снизила тональность Гермиона. Она все еще читала письмо и лишь сильнее мрачнела. Постояли у могилы Поттеров и неторопливо осмотрели кладбище. Игнатус Пивереллы из сказок Барда Бидля, оказывается, реальное лицо, сразу поняла подруга, едва прочитала надпись на одном из старых надгробий. «Твой далекий предок, в наследство от которого ты получил мантию-невидимку работы самой смерти, ту самую, которую Дамблдор забрал у твоих родителей, когда им грозила опасность. Гарри, я теперь просто не знаю, что и думать о директоре, после всего, что узнала». «Вот и не думай», — виновато улыбнулся парень. «Просто не встречайся с ним взглядом, он очень искусный легилимент. Снейп, кстати, тоже. Да что же это делается?» — всплеснула руками девочка. «Кругом сплошные, ну, не так, чтобы совсем враги. Попутчики», — подсказал Поттер. «Да, те, кому безразличны твои заморочки, мечты, чаяния, надежды и устремления», — продолжил Гарри. Гермиона вздохнула и ничего не ответила, ее крепко приложило сегодняшними откровениями. Оставшаяся часть лета прошла без каких-либо примечательных событий. Гарри и Гермиона встречались почти каждый день, то у Уизли, играя в квиддич трое на трое, то у Лонгботтомов, помогая Невиллу копаться на грядках. Заодно Гермиона задавала его бабушке неожиданные вопросы, подстрекая ту к рассказам о реалиях и традициях магического общества, гласных и негласных. Погуляли на свадьбе Сириуса, к которому теперь заглядывали запросто, входная дверь впускала обоих. «Спасибо тебе за чудесное лето», — сказала подруга, прощаясь с Поттером вечером накануне возвращения в Хогвартс. «Просто представить себе не могла, что за такое короткое время можно узнать столько интересного. А уж картина превращения оборотня, это просто уникально. Не ищи меня в поезде, поеду с Лавандой и Парвати. Мне с ними надо о стольком поговорить. Мы ведь с тобой просто одноклассники, не так ли?» И лукаво улыбнулась на прощание. Пролог эпилога. После прибытия в Хогвартс утомительно шумного распределения пира и вечера в гостиной, Гарри ранним утром подорвался и, быстро приведя себя в порядок, сразу же спустился в пустынную в столь ранний час гриффиндорскую гостиную, с нетерпением ожидая встречи с Гермионой утром первого учебного дня. Вот не хватало ему общения с этим лохматым любознательным бесенком, подумать только, всего-то какие-то сутки без нее, а уже не хватает. То есть, прислушавшись к себе, Поттер мог уверенно диагностировать влюбленность. В прошлой жизни ничего подобного с ним не происходило. Встреча с любимой осуществилась в обычном для школы формате. Ребята сидели в разных концах общей комнаты и занимались каждый своим делом. Гарри листал книгу по нестандартным чарам, а Гермиона, судя по обложке, перечитывала историю Хогвартса. Зато на завтрак отправились вместе еще до того, как проснулась основная часть студентов. «Итак, чего ты там напланировал?» — спросила подруга, накладывая сосисок на тарелки свою и товарища. «Для начала пройдем Патронуса, если у тебя окажется достаточно сил для него. Потом дезиллюминационное заклинание, чары незримого расширения и создание иллюзий», — отвечал ей парень, старательно намазывая тосты маслом. И все. Удивленная Гермиона на пару секунд даже замерла, не донеся тарелку с яичницей до предназначенного ей места. Что значит «и все»? Это не простые вещи, а в отдельных случаях, еще и тяжелые, это тебе не перышко поднять. Все они уже за пределами школьной программы. В свое время я осилил только Патронус, и то лишь на 1/3 его возможностей. К тому же, надо бы подналечь на трансфигурацию, хочу научиться создавать кресло из воздуха, закрываться материальными щитами, получающимися из пустоты, или превращаться в предметы меблировки, как это делал профессор Слакхорн. Ничего подобного я никогда не умел, но своими глазами видел в исполнении очень сильных и опытных волшебников», — отчитался Гарри и примолк. Рядом с ним уселся необычно молчаливый Рон и уткнулся в принесенную с собой книгу. Гермиона даже есть перестала от удивления. «Что с ним?» — шепнула она почти неслышно, стараясь рассмотреть, что же такое сосредоточенно читает их рыжий сокурсник. Просто он сообразил, что близнецы дурили ему голову, пожал плечами Поттер, потому что уже рассмотрел и убедился, рыжик читает не про квиддич, а про формулы элементарных превращений, то есть сделанное летом внушение оказалось действенным. И кто же ему это сообразил? Подчеркнуто подозрительно покосилась девушка. Часом, ни один мой знакомый генератор хаоса, в этот момент совы принесли почту, Хедвиг тактично зависла в воздухе и мягко опустилась на плечо хозяина, лишь слегка приложив того крылом по уху. «Умница ты наша!» Гермиона одной рукой угостила пернатую куском бекона, а второй взяла доставленный ежедневный пророк. «Ох, ничего себе!» — воскликнула она, вчитавшись в передовицу, и, не удержавшись, зачитала начало статьи. «Вчера вечером неизвестными злоумышленниками было совершено зверское, ничем не спровоцированное нападение на всеми уважаемого заслуженного целителя мистера Уилкиса. По утверждению пожелавшего остаться неизвестным Аврора, нападавших было как минимум двое. Они подло напали на целителя и подвергли его действию пыточного проклятия, после чего успешно скрылись от сил правопорядка. Мистер Уилкис, к сожалению, после длительного воздействия непростительного, несмотря на все старания своих коллег, пока оправиться не смог, и есть очень большая вероятность того, что он будет помещен в палату неизлечимо больных святого Мунга». Дальше она стала читать про себя, быстро пробегаясь взглядом по строчкам статьи. Дочитав, она посмотрела на Гарри. «Это ведь тот самый, что наблюдал Фрэнка и Алису». Гарри перевел взгляд на Невилла, который ответил чуть заметным кивком ему и пожатием плеч подруги. «Да, о подозрениях, павших на этого колдомедика, ни он, ни Лонгботтом юной мисс Гринджер не рассказывали, молоденьким девушкам не идут на пользу сведения обо всяких мерзостях и пакостях. Если по уму, женщины вообще не должны этой гадости касаться, но у миссис Лонгботтом было свое мнение на этот счет. Ну а то, что папа и мама Невилла сами разобрались в том, почему их состояние столь долго оставалось безнадежным под присмотром именно этого целителя, а потом и наказали его, ничего удивительного нет. Если бы в процесс лечения не вмешался легилимент-самоучка, до сих пор не способный самостоятельно даже как следует причесаться, то им бы до скончания веков лежать в той самой палате для неизлечимых. И уж совсем не удивительно то, что наказали они его самостоятельно, ни суд, ни Азкабан не вернут им потерянные годы жизни. Превентивный осмотр туалета Плаксы Миртл Гарри провел только на третий день вечером. Особого смысла в этом не было, поскольку дневник Темного Лорда уже обезврежен, а без него открыть тайную комнату и выпустить Василиска невозможно. Однако на всякий случай хотелось убедиться, что никто сюда не ломился. Пути и достижения поставленной цели, как известно, всегда больше одного, и некоторые из них, как показывает опыт, открываются по чьей-то дурости. Да и вообще местечко это знаковое, здесь состоялась и встреча с троллем, и варка оборотного зелья, и драко Малфоя на шестом курсе приложился к Тусимпре и тоже тут. На этот раз куда-то исчезла одна из кабинок, количество которых он не то, чтобы в точности помнил, но вот на глаз их рядок стал короче. Достал палочку и после нескольких манипуляций ею убедился, что память его не подвела. Дальний от входа конец ряда был укрыт теми самыми чарами, которыми во время охоты на крестража они маскировали свою палатку. Это заклинание находится далеко за пределами школьной программы, но данное обстоятельство Гермиону никогда не останавливало. А может, это не она, вспыхнуло у него в голове. Но установленный поверх унитаза котел и его содержимое однозначно указывали на начатый процесс приготовления зелья, и судя по знакомому виду и запаху, именно оборотного. Вот только зачем оно подруге, и где она взяла шкурку бумсланга, да и рог двурога, сразу куча вопросов. Насчет того, что все это затеяло именно Гермиона, сомнений не возникло. По зрелому рассуждению Поттера, подобное могла устроить только Гринджер, в особенности потому, что он сам про это все рассказывал, в том числе и то, что в прошлый раз ее занятие алхимией именно тут никто не обнаружил. Но сейчас она не стала надеяться только на Плаксу Миртл, подстраховалась еще и укрывающими чарами. Между прочим, именно теми, которые она видела в его исполнении в день, когда их загоняли к Церберу. Пусть всего один раз, но главное, понять, что таковые существуют, а потом остается только найти их описание в библиотеке и разучить. Такая уж эта девочка, до всего докопается. Все же, как ни крути, а Гермиона – умница. Сварить оборотные дома она не могла, потому что ему нужно 2 месяца настаиваться, на что явно не хватало времени. Зато запаслась ингредиентами. Но почему здесь, а не в выручай комнате? Хотя, видимо, просто не уверена, способна ли эта комната сохранять оставленные в ней вещи, и будут ли продолжаться процессы в то время, когда эта комната используется по другому назначению. Зелье ведь, помнится, должно долго вариться и настаиваться. Почесав в затылке, Гарри навесил на раковину со змейкой вопящие чары, которые только сегодня специально для этого выучил, и отправился спать, размышляя, стоит ли выведывать у подруги ее девчачьи секретики. На метлах они с Гермионой летали с утра по субботам и средам, заклинания отрабатывали на одной из полянок в запретном лесу, которого теперь совершенно не опасались, поскольку знали здесь каждую тварь, да и не забредали они слишком далеко в него, совесть имели. Кучу времени проводили в библиотеке, разыскивая сведения о ранее неведомых им аспектах волшебства. Гермиона настолько много знала и умела, что чувствовала себя уверенной и спокойной в любых ситуациях, несмотря на то, что внешне все еще оставалась девочкой. Впрочем, могуществом своим никогда не хвасталась, а навыков, выходящих за пределы школьной программы, не демонстрировала. Ну, почти, потому что первая встреча с Локхартом прошла далеко не идеально. Беда в том, что про эпизод с Пикси Гарри как-то не вспомнил, подзабылась подобная мелочь на фоне хронического экстрима, в который превратилась его жизнь, а история повторилась. Неуч-преподаватель отворил клетку с мерзкими летучими тварями и выпустил их в класс, приказав ученикам загнать эту гадость обратно. Гермиона среагировала адекватно, но не для второкурсницы, направив всю кучу пикси точно в клетку отлично исполненным Аппунья. Как выяснилось, заклинание было чересчур мощным, потому что под ударами небольших, но быстро летящих тел клетка рассыпалась на части, а сами синие крылатые существа оказались достаточно крепкими, синяки и пара контузий не в счет, и попытались наброситься на учеников. Растерявшаяся от вызванных ею последствий, Гермиона повторно метнула их в открытую дверь смежного помещения, но как раз в это время на пути пикси оказался поспешно смывающийся преподаватель, от его одежды аж клочья полетели. Гермиона еще сильнее растерялась, не зная, как выручить исклеванного и ощипанного Локхарта, снова втащенного в класс с мелкими синими пакостниками, и решила, что клин клином вышибают, наколдовала птичек заклинанием Ависа и метнула их в пикси все тем же Аппунья. По ее замыслу, часть должно было накрыть сразу, а остальные будут связаны воздушным боем. Надо сказать, что процент попадания оказался хорошим, значительная часть пикси упала замертво, пронзенная крепкими, как долота, клювами. Но некоторые промахнулись и угодили в профессора, дополнив широкую номенклатуру поверхностных ранений целым рядом проникающих. Локхарта доставили в медицинское крыло на носилках. С этого момента Гермиона сдерживала свое колдовство особенно старательно, но иногда все же у нее это не получалось, и на очередном уроке по чарам, после демонстрации ею отменного результата, получала для Гриффиндора призовые баллы. Но подобные шалости можно было и простить, тем более, что Снейп с его придирками в отношении львят и незаслуженным начислением баллов своим змейкам, раздражал не только Гарри, но и саму Гермиону тоже. Надо же было хоть как-то поддерживать баланс кристаллов, отсчитывающих очки. Поэтому Гарри со спокойным сердцем показал ей выручай комнату в варианте, где все спрятано. Отыскал диадему Равенривенкла, после чего ребята проведали дом на Гримма и привлекли Кричера к уничтожению третьего крестража Волдеморта. Того ситуация откровенно забавляла. Всякая работа была у старого Кричера, но чтобы палачом для великих магов, такое впервые. Мисс Гринджер теперь была свободна в перемещениях, даже находясь в закрытой тщательно охраняемой школе, поскольку знала из нее, по меньшей мере, 3 выхода и свободно аппарировала, хоть из подземного хода к сладкому королевству, хоть из визжащей хижины, хоть из воздушного пространства над Хаксмидом вместе с метлой, чем иногда и пользовалась, втихую навещая своих родителей. Но в субботу 19 сентября они воспользовались все же ходом в сладкое королевство. Еще утром Гарри встретил Гермиону возле лестницы, ведущей в спальне девочек, и, поздравив ее с днем рождения, вручил аккуратный букетик, предупредив, что остальное будет позже. Так как пропадать где-то целый день в школе было бы подозрительно, они решили исчезнуть после завтрака, а появиться где-нибудь ближе к вечеру. Поэтому их субботние полеты состоялись в полном объеме, после был душ, завтрак и уход в библиотеку. Появившись в прихожей родителей, дочка почти мгновенно оказалась в объятиях последних, где и была затискана и расцелована в обе щеки соскучившейся семьей. Гарри тоже достался один поцелуй в щеку от мамы и сильное рукопожатие от папы. По планам дня был поход в парк развлечений, после которого намечалось посещение небольшого уютного семейного ресторанчика. Быстро переодевшись в повседневную одежду и разместившись в автомобиле Грингеров, компания отправилась отдыхать. День пролетел незаметно, особенно для ушедших в отрыв подростков, и удовольствие получили все, в том числе и вроде как взрослый Гарри, в прошлом не имевший подобного опыта времяпровождения. Уже в отдельной кабинке ресторана, за праздничным тортом состоялось вручение подарков имениннице. Родители подарили дочке красивый темного серебра комплект из серег в виде небольших цветков, подвески, грозди винограда и плетеного кольца, увенчанного камнем. Все изделия имели вставки из ограненного аметиста и смотрелись очень красиво и аккуратно. Гарри же подарил своей подруге внешне ничем не примечательную школьную сумку, почти однотипную с той, с которой она ходила в Хогвартсе. Вот только под недоуменным взором Гермионы он пояснил, что ему больно наблюдать за тем, как она таскает огромное количество книг, не доверяя тамошние сокровища даже ему. А эта сумка, хоть и выглядит совершенно обычной, но имеет неоспоримое преимущество, так как на нее наложены чары незримого расширения и уменьшения веса. Много, конечно, в нее не влезет, но все потребные книги и еще что-то сверху уж точно. С улыбкой закончил он свою речь. То есть после шестого курса я колдовала круче, чем ты сейчас. С совершенно довольным видом констатировала подруга и победно задрала нос. Однажды ранним утром, когда ребята, как обычно, занимались в гостиной, появился Добби. Гарри Поттер когда-то говорил, что может поболтать с Добби, сказал он, на удивление тихо и даже как-то застенчиво. Конечно, кивнул мальчуган. «Ты уже уволился от Малфоев?» «Да, сэр». Хозяин Люциус очень подробно расспросил Добби о том, что произошло со злой тетрадкой, выяснил, что именно Гарри Поттер сэр посоветовал попроситься на волю, а потом подарил мне носок. Я был счастлив, и вскоре нашел себе работу здесь, в Хогвартсе. Мне платят жалование и предоставляют выходные дни. «Ты очень мудрый эльф», — одобрительно кивнул мальчик. «Позволь представить тебе мою подругу, Гермиона Грейнджер», сообщила уже подошедшая девочка, блестя любопытными глазами. «Знакомство с Добби – высокая честь для меня, а твои носки просто великолепны». Добби сам их связал, гордо подбоченился малыш. Но коллеги этого не одобряют, его уши, было взметнувшиеся вверх, вновь прижались к голове. «У домовиков есть традиция – одеваться в наволочки или полотенца», – пояснил Гарри Гермионе. «Ты ведь помнишь набедренную повязку и наволочку Кричера, Поттер? Перестань пытаться водить меня за нос. Неужели ты думаешь, будто я не поговорил об эльфах с другими магами? Ты что, до самой старости будешь считать меня маленькой девочкой, чувство которой необходимо щадить и оберегать?» Вспыхнула Гермиона, но быстро взяв себя в руки, отвернулась от парня и обратилась к домовику. «Ты любишь горячий шоколад, Добби?» «Не знаю, я его никогда не пробовал». «Тогда тебе обязательно надо отведать. Сейчас, минутку». Гермиона призвала свою сумку и достала из нее баночку с порошком, который насыпала в три чашки, трансфигурированные ею из листка бумаги за один взмах волшебной палочки, из которой тут же наполнила чашки водой. Напиток она подогрела ладошкой, а отчего он размешался, Гарри так и не понял. «Оцените», — с улыбкой обратилась девочка к домовику, протягивая чашку с угощением ему и Гарри. Школьники и домовик с удовольствием отхлебнули по глотку. «Добби любит горячий шоколад», — признался эльф, но еще никогда ни один волшебник или волшебница не ухаживали за ним, и всхлипнул. Пока подруга утешала расчувствовавшееся волшебное существо, Гарри, используя портняжные чары прямо на клиенте, перешил наволочку с гербом Хогвартса в штаны на лямках, сохранив сам герб на груди. «Ты просто отпадно выглядишь, Добби», — воскликнула Гермиона, оценивающе рассматривая домовика. «Но в твоем наряде, по-моему, не хватает одной маленькой детали». Она призвала из своей спальни белую блузу, которую Гарри тут же подогнал под размер портняжными чарами и надел на домовика. А сам снял с себя галстук, отхватил от его тонкого конца кусочек, из которого соорудил тоже галстук, но бабочку. чудесно!» — восторженно воскликнула Гермиона, от эмоций даже подпрыгнув на месте и взмахом палочки создавая ростовое зеркало. «Посмотри, как великолепно ты теперь смотришься!» «Гарри Поттер — великий волшебник!» — осоловело пискнул Добби, глядя на свое отражение. «А его Гринджи — могущественная ведьма!» «Да, слово «ведьма» малыш сумел произнести так, что оно прозвучало с большой буквы. Ой, кто-то уже проснулся и идет сюда!» Эльф словно растаял в воздухе. «Мерлин!» — огорченно пробормотала Гермиона. «И кого несет в такую рань?» По лесенке от спален мальчиков спускался позевывающий Рон. Мало того, что он встал так рано, что было ну совершенно ему не свойственно, так еще и спускался в обнимку с учебником чар. «Я разгадал вашу хитрость», — сказал он, приблизившись. «С утра занимайтесь, когда память работает лучше». Устроившись в кресле, Рыжик уткнулся в книгу и уже через 3 минуты похрапывал, подперев голову рукой. «По крайней мере, он пытается», — лыбясь, философски пожал плечами Гарри, глядя на удивленную Гермиону. И Рон, и Невилл теперь в помощи нуждались только изредка, потому что первый, пусть и с переменным успехом, боролся со своими ленью и расхлябанностью, а второй преодолел нерешительность, уверенно отвечая на уроках. Гермиона, приметив, какие взгляды бросает на ее товарища младшая Уизли, посоветовала той не слишком донимать Поттера знаками внимания, пока мальчишечка не вырастет, а то еще испугается, он ведь такой застенчивый. Поттер старался не ржать, по крайней мере, слишком громко, подслушивая эти задушевные разговоры. Снейп привычно и без особого успеха источал неприязнь, Локхард каждым своим действием ожидаемо разочаровывал, все было предсказуемо и не особенно трогало. Гарри разобрался с устройством исчезательного шкафа, нашедшегося в одном из коридоров, и получил 4-й выход из Хогвартса в магазин Горбина, расположенный в Лютном. Заодно переченил и все школьные метлы, его очень интересовала практика в зачаровании предметов, а тут такое количество учебных пособий. Правда, за изготовление чего-то нового он пока не брался, разбираясь с изделиями опытных мастеров, а для приобретения опыта, выпросил у Сириуса сквозное зеркало и придирчиво его исследовал, заодно используя его же для консультации с последним. Гермиона научилась заколдовывать спицы и связала для Добби симпатичную шапочку. Вообще, год проходил в каком-то уютно-сонном темпе, совсем, впрочем, не тяготившим лохматого приключенца. Хэллоуин прошел без происшествий, что указывало на непричастность Дамблдора к открытию тайной комнаты. Похоже, старый волшебник в прошлой череде событий и сам был поначалу крепко озадачен и не вполне владел ситуацией до самого конца, когда сообразил, наконец, послать на подмогу Поттеру своего Феникса. Собственно, и на 3-м курсе директор вошел в тему тоже только на заключительном этапе, когда пришла пора выручать Клювокрыла и Сириуса. Похоже, он не был всеведущим, хотя информирован, несомненно, лучше большинства окружающих. Странновато выглядела подобная оперативность директора, ведь все происходило под его носом. Невольно подкралась мысль, что старик не так мудр, как казалось в прошлой жизни. На открытие дуэльного клуба ни Гарри, ни Гермиона не пошли, вместо этого, пользуясь тем, что всем нет до них никакого дела, подруга затащила паренька в выручай комнату, принявшую вид просторной спальни. Поначалу Поттер даже несколько растерялся. «Так, вот, кажется, и оно», — решилось, несмотря на все уверения и сомнения. «Выпей», — раскрасневшаяся девчонка протянула скромных размеров пузырек. Упрямый взгляд не предполагал отказа. «Это зелье старения. Прибавит тебе 4 года», и сама выпила из такого же флакончика, резко и торопливо, словно боясь передумать. Одежда на ней тут же натянулась, поскольку тело стало заметно крупнее. «Ой», — пискнула уже вполне оформившаяся девушка и скрылась за дверью, ведущей, кажется, в душевую кабинку. Гарри пожал плечами и прошел за соседнюю дверь, действительно, душевая, соседняя. В отличие от подруги, явно не знавшей, куда себя деть, он был спокоен и действовал последовательно. Разделся, накинул на себя висящий тут просторный банный халат, выпил содержимое пузырька и вышел обратно. «Ты всего где-то на полдюйма выше меня», — встретила его уже закутанная в такой же халат Гермиона, такая узнаваемая, и такая, как оказалось, позабытая за какой-то год. У Гарри даже на секунду перехватило дыхание. Пока он любовался новым старым обликом девушки, она, предварительно молча обойдя парня по кругу и пристально его рассмотрев, произнесла: «Но меня, действительно, перерос», и в плечах раздался, подошла вплотную, чуток постояла, а потом осторожно обняла и начала его оглаживать, словно пробуя сквозь ткань халата, насколько совпадает ожидаемое с действительным. Гарри немедленно занялся тем же самым. Его явно провоцировали, что не могло не нравиться. Тело подруги было упругим и гибким, но на прикосновение отзывалось очень скованно и нерешительно. С другой стороны, проведенная подготовка однозначно указывала на то, чего от него ждут, не просто же так любимая превратила их, сущих еще цыплят, в 16-летних юношу и девушку. Поэтому спустя некоторое время, сделав над собой небольшое усилие, все же некоторая скованность была и у Гарри, он запустил руки под халат, отчего сразу стало значительно интересней. Подписк девочки, то есть уже девушки, его руки принялись за повторное изучение тела, но теперь уже без каких-либо преград. Бархатная, почти горячая кожа, гладкая спина, упругие бедра, животик, эластичный и дрожащий, грудь нежная, мягкая и одновременно упругая, приятно ласкающая его ладони, а в ответ трепет женского тела и маленькие ласковые ладошки, нерешительно прикоснувшиеся к самому главному. Желание быстро нарастало, а скованность и неуверенность постепенно спадали по мере того, как начинающие любовники откликались на, вначале изучающие, но постепенно перешедшие в ласкающие прикосновения друг друга. А мешающие этому процессу халаты были довольно скоро скинуты на пол, после чего к ласкам добавились еще и очень откровенные изучающие взгляды парочки. Наконец, партнерша попросила приостановиться на несколько секунд, отхлебнула из небольшой нержавеющей фляжки, в каких обычно хранят крепкую выпивку, достав ее из сумочки, и потянула парня в кровать. Однако, знакомый запах. Гарри был уверен, что Гермиона выпила оборотного, но осталась самой у собой, что несколько озадачивало. Тем не менее, это ничего не меняло, подруга явно желала, чтобы все у них было по-взрослому, а опыта не хватало обоим, точнее, его вообще не было, только чисто теоретические знания, причем со стороны юноши весьма приблизительные и основанные, преимущественно, на пересудах парней. Поэтому попасть, куда следует, Гарри удалось только при содействии второй стороны. Худо-бедно, с поставленной задачей ребята справились и устроились рядышком, чтобы отдышаться и отдохнуть. Гермиона, при этом, чуть ли не с головой завернулась в простыню. В книгах пишут, что первый раз получается не очень, хихикнула девушка, но мне понравилось. Я слышал, что даме бывает больно, откликнулся парень, смотревший в это время в потолок и прислушивающийся к ощущениям собственного тела. «Было», — согласилась подруга, — «но не очень, от тебя мне крышу снесло». «Ну, почти», — она выскользнула из постели, и все так же в простыне на несколько минут скрылась за дверью душевой. Вернувшись, прилегла и, откинув легкое покрывало, рассмотрела сокровенное местечко своего кавалера, очистила его заклинанием, хихикнула и, прижавшись, затихла. Чуть погодя, ребята заснули. Проснувшись, с интересом взглянули друг на друга, оба вернулись к своему исходному возрасту и размеру.